Осень. Как грустны сумрачные дни, беззвучной осени и хладной. Какой истомой безотрадной к нам в душу просятся они. Но есть и дни, когда в крови золотолиственных уборов горящих осень ищет взоров и знойных прихотей любви. Молчит стыдливая печаль, лишь вызывающее слышно, и замирающей так пышно ей ничего уже не жаль.